Когда написана первоначальная новгородская летопись, на то есть указание. В Софийском списке и в некоторых списках, собственно, новгородской летописи под 1030 годом встречаем следующее известие. Того же лета приставися архиепископ Новогородской Аким, бяше ученик его Ефрем, жены учаше. На основании этого известия мы имеем полное право отнести составление новгородской начальной летописи к XI веку. Таким образом объясняется часть дополнений, внесенных в начальную киевскую летопись составителями поздних списков. Эти дополнения взяты из летописи новгородской. Но в позднейших списках мы встречаем такие дополнения, которые никак не могли быть заимствованы из северной новгородской летописи, ибо содержат в себе известия о событиях южных, киевских. Так, например, в начале Игорева княжения следующее место. «И бе у него воевода именем Свентелт, и премучие углицы, и взложи на них дань Игорь, и вдасть Светлду, и не владяшется един град именем пересечен, и седи около его 3 лета, и едва взя и, и беша седяши углицы по Днепру вниз. И посем приидыша межи во Днестр, и седуша тамо. И дась же и дань деревскую Светлду, и маши же по черни куни от дыма, и реша дружины Игорева. Се дал еси единому мужу много. Полное собрание русских летописей, том 5, страница 97. Любопытные лишние подробности в рассказе о месте Ольгиной, находящейся в летописи Переяславля Суздальского. Например, «князю же веселье творяшу к браку, и сон часто зряше мал князь. Себо пришед Олга, даяши ему прты, многоценные, червены все жемчугом иссажены, и одеяла черны с зелеными узоры, и лодии в них же несенном быти смолны. И посла к деревлянам Ольга, написав. Она же, Ольга, рече деревлянам, «Мало у вас, прошу, дати Богом жертву от вас, и ослабу вам подавать себе на лекарство главные болезни». Состав, очевидно, позднейший, но об источниках нельзя сказать этого утвердительно, и, во всяком случае, они любопытны. Не могли быть взяты из новгородской летописи дополнительные известия о печенежских набегах, находящиеся в Никоновском списке под 990-991-1001 годами. Известия краткие, не имеющие никакого значения для позднейшего летописца. Также известия о крещении болгарских и печенежских князей, о смерти печенежского князя Тимира, убитого родственниками. Никоновский список, том 1, страница 92, 95 и 103. Таким образом, должно заключить, что начальная летопись, сохранившаяся в древних списках, есть сокращенная сравнительно с тою, которая сохранилась в позднейших. Сделавши эти предварительные заключения, обратимся к рассмотрению начальной летописи. С первых строк ее виден уже источник и образец. Летопись византийская. Русский летописец начинает свою повесть точно так же, как и летописец византийский. исчислением стран, которые достались потомству троих сыновей Ноевых. Это исчисление взято из греческого летописца Георгия Амартола. Но русский летописец вставил в него подле Иллирии и Люрик Словения, и потом в конце исчисление северных рек и народов, причем карпатские горы называются кавкасийскими или угорскими. Включивши в число 72 народов и народ славянский от племени Афетова, летописец указывает первоначальное жилище славян на Дунае и потом выселение их на север и северо-восток, сперва добровольное, потом вынужденное притеснениями врагов, волхов. Для определения этих волхов, по понятиям летописца, можно пользоваться другим местом летописи, где говорится о нашествии венгров на дунайские страны. «Пришед от востока, угры, и устремишися через горы великие, и почаша воевати на живущие тут волхи и словени. Седяхо боту преже словени, и волхве прияша землю словенску. Посем же угри прогнаша волхи, и наследиша землю, и седуша словены, покоривши я подся». Итак, венгры застали волхов вместе с славянами. В рассказе о поселении славянских племен в нынешней России, их бытии и судьбе, тотчас видно, что составитель летописи — житель Киева, принадлежит к племени полян. Это племя на первом месте. Им особенно занимается летописец, об нем больше всего знает. Его нравственность превозносит в ущерб всем остальным племенам. Летописец знает, что в отдаленные времена, когда еще поляне жили особо, отдельными родами по горам киевским, уже шел путь из Скандинавии в Грецию, по Днепру и северным рекам Озерной области. «Полянам же, жившим особе по горам сим». Надобно заметить, что с Киевом в древности неразрывно было представление о горах, и в языке к имени Киева присоединялось еще «на горах». Так читаем под 1198 годом. «Тако воспитано бысть в Киеве на горах». В слове о полку Игореве: «Того старого Владимира нельзебе пригвоздите к горам киевским».